Глава 4. Одиночество. Когда он проснулся, арены уже не было. Одевшись, он обнаружил на столе записку. «Тинкар, я ушла на работу. Увидимся на днях. Арена». Он скривился в глубине души, чувствуя себя униженным. Послание было коротким и равнодушным. Потом пожал плечами. «Иная цивилизация, иные обычаи. Я ничего о них не знаю и не могу их судить». На всякий случай взглянул на часы. 8:30. Он еще не проголодался, а потому решил обследовать небольшое жилище. В комнате, где Тинкар еще не был, располагался кабинет арены с диктографом, рядом с которым на столе лежала стопка листов, страницы неоконченной рукописи. Он взял верхний листок, пробежал глазами и понял, что, хотя книга и написана на межзвездном, читать ее трудно. Диктограф использовал символы, весьма отличные от тех, к которым привык гвардеец. «Похоже, — подумал он, — они тоже пока не смогли решить проблему прямой транскрипции человеческой речи, и все же ему удалось уловить суть романа. Это была замысловатая история, происходившая на планете Кафир, о существовании которой он даже не подозревал и которая вполне могла быть и вымышленной. Герой, попавший в затруднительное положение, оказался прижатым к непроходимому обрыву воинами-колобинцами. «Надо бы почитать произведение Арены», — сказал он себе. «Прежде всего, это поможет узнать о ней, а потом и о ее цивилизации». Он вспомнил о разговоре, который случайно услышал, когда был часовым, и каменной статуей стоял у дверей залы, в которой император давал большой бал. На какое-то мгновение рядом с ним остановились два дворянина. Он узнал того, что был помоложе, историка Бель-Карона, кузена императора. «Ошибаетесь, дорогой друг», — говорил тот, — «ошибаетесь. В романах куда больше правды, чем вы думаете. Если вы, читая их, следите не за развитием исторического сюжета, а пытаетесь понять саму цивилизацию, уверяю вас, эти старые произведения рассказывают нам гораздо больше о состоянии доимперского общества, чем учебники истории. Не говорю уж о нашей официальной истории, которая соткана из пропагандистских фраз, предназначенных для безграмотного народа». «Тсс», — прошипел второй собеседник, указывая кивком головы на Тинкара. Историк обернулся. «О, этот гвардеец! Одно из двух, либо он умен и уже давно сомневается, либо глуп и вряд ли поймет то, о чем я веду речь». Оба удалились, продолжая беседу. «Я, должно быть, глуп, — подумал Тинкар, — поскольку в то время верил в официальную историю. Официальная история гласила, что за пределами империи царят лишь варварство и хаос. Там живут не гуманоиды, только и ждущие, когда люди ослабеют настолько, чтобы их уничтожить. А теперь я видел гигантские странствующие города, о которых не скажешь, что они населены варварами. Есть и иные миры, населенные людьми, но не принадлежащие империи». Он вернул листок бумаги на место и вышел на улицу. Дверь с магнитным замком захлопнулась сама собой. Тинкар сверился с планом, зашел в ближайший справочный пункт и выяснил, что его квартира находится совсем рядом, вопреки тому, что утверждала Арена. Впрочем, он подозревал, что она лукавит, а потому отправился в общий магазин 17 для покупки необходимой мебели. Но сначала зашел к себе. Расположение пустых комнат оказалось таким же, как и у Арены. В магазине Тинкар выбрал узкую кровать, стол, два стула, несколько полок, самую необходимую утварь для кухни. Все это стоило 100 стелларов, но с него взяли лишь половину. Остальное он должен был выплатить в течение 4 месяцев. Ему бесплатно выдали устройство внутренней связи, обязательное для каждой квартиры. Все утро Тинкар занимался приведением в порядок нового жилища, а потом отправился в ресторан, где накануне встретил Арену. Официант за стойкой узнал его. «Что, планетянин, снова к нам? Тебе повезло, что арена не потребовала своего права. Она метко стреляет». «Но я тоже. Это моя профессия. А ты знаешь, что она уже убила троих?» Он хотел было сказать, что на его счету несколько десятков, но сдержался. Зачем? Он выбрал два блюда. «Ну ладно, болотная вошь, не дуйся. На борту Тильзина собрались не такие уж плохие парни. Полагаю, в тебе тоже есть что-то особенное, раз уж Тикнор выдал тебе карточку А». Человек наклонился вперед, и его курносое лицо расплылось в улыбке. «Если возникнут затруднения, приходи ко мне. Быть может, я сумею тебе помочь». Тинкар весь сжался, услышав такое предложение от низшего по рангу, но тут же заставил себя сбросить напряжение. В конце концов, он не знал истинного статуса этого человека. В столь странной цивилизации тот вполне мог быть выдающимся гражданином после того, как заканчивал свои обязательные 2 часа общественного труда. «Куда приходить? Сюда?» «Конечно нет. Днем в лабораторию. Палуба 7, улица 12, зал 122. После 19 часов ко мне домой. Палуба 22, улица 6, квартира 157. И то, и другое расположено в секторе 3. «В лабораторию?» «Я химик», — спросишь Пола Петерсона. Тинкар завтракал, пребывая в задумчивости. Помимо Тикнора и девушки, проводившие его до банка, с ним заговорили всего лишь 2 тильзинцев, и оба были настроены, в общем-то, дружески. А с ареной у него сложились даже более чем дружеские отношения. Закончив завтрак, Тинкар решил обследовать город. Судя по плану, это можно было сделать намного скорее, чем ему показалось вначале из-за размера звездолета. Сектора выглядели почти симметрично. Его внимание сразу привлекла одна особенность. В каждом секторе и на 3 палубах располагались огромные помещения, обозначенные как машинные залы. Он направился к ближайшему из них и лишь раз, сбившись с пути, оказался перед нужными дверьми. Его ожидал неприятный сюрприз. На дверях красовался огромный перечеркнутый красный круг. «Мне сюда нельзя. Следовало это ожидать. В конце концов, и на наших крейсерах доступ к двигателям разрешен лишь механикам и офицерам». Он философски пожал плечами, вернулся назад и долго бродил по городу, пока не убедился в том, что все интересующее его находится за дверями с перечеркнутым красным кругом. Ему не оставалось ничего другого, кроме как отправиться к библиотеку. Библиотека университета располагалась в центре города между 2 парками. Тинкар пересек 1-й парк, кишевший детьми, которые с криками носились друг за другом, совсем как на земле. Он вошел в холл библиотеки и увидел 2 двери. На первой, на межзвездном и нескольких других языках, было написано «Абонемент», на 2-м — «Читальный зал». Он нажал на ручку 2-й. За дверью располагалась небольшая комната со столом, за которым сидела девушка. Тинкар остановился как вкопанный. Рядом с ней не только арена показалась бы вульгарной, но даже графиня Ирия, которую молодые офицеры нарекли недосягаемой королевой, выглядела бы блеклой и лишенной всякого очарования. Девушка была рыжей, или скорее ее длинные волосы отливали чистой медью. Огромные темно-зеленые глаза, тонкий прямой нос, быть может, излишний крупный рот. Библиотекарша с улыбкой поднялась ему навстречу. «Что желаешь почитать, брат?» Он смутился и даже улыбнулся. «Мне хотелось бы почитать книги по истории». «Проще простого. Какие?» «Даже не знаю. С какой хочешь начать? Телкар, Якобсон, Рибо, Ханикара, быть может, Салминен? Мне советовали прочесть Макора». «Макора?» — удивилась девушка. «Обычно с него не начинают, он труден для понимания. Не желаешь историю звездного народа, великую миграцию, эссе о смысле галактической истории? А что вы посоветуете?» первую. Ты обратился ко мне на «вы». К какому клану ты относишься?» «Ну, началось», — подумал он. «Ни к какому». «Планетянин? Тогда твое место не здесь». Приветливость девушки мгновенно испарилась. «Меня послал Тикнор». «А, ты и есть тот самый планетянин. И что только в последнее время происходит в голове у моего дядюшки? О, космос! Впервые у меня сразу же просит труд моего деда, и надо же такому случиться, что просителем оказывается земная вошь». Она с отвращением на лице протянула ему каталожную карточку. «Заполни это и дай мне пропуск». «Так я и думала. Карточка А, землянину. Держи», — сказала она. «Пройдешь через эту дверь, найдешь зал Ди и нишу 14. Умеешь пользоваться считывателем? Ты же не думаешь, что тебе на руки выдадут оригинал? В следующий раз приходи в те часы, когда на службе не я». Считыватель оказался проектором микрофильмов, хотя и более усовершенствованным по сравнению с тем, которыми он пользовался ранее. Он углубился в историю звездного народа. Книга была написана сжатыми фразами и не давала никаких послаблений читателю. Собственно, она подтверждала сказанное Ареной, но содержала массу ценных подробностей. Его сразу же поразило разнообразие имен на Тильзине. Одни были явно земного происхождения, такие как Петерсон, Валах, Рибо, Ханикара. Привычный к космополитизму гвардии, он с легкостью привязал их к месту происхождения. Бывшая Скандинавия, бывшая Центральная Европа, бывшая Франция, бывшая Япония. Но другие имена, вроде Тана Экатора, Мокора или тех, которые он видел на обложках книг в библиотеке Орены, Орипсипор, Тельмукинка, показались ему странными. Во время Великой Миграции пассажиры звездолета номер 3 решили разрушить за собой все мосты, связывавшие их с родной планетой, и произвели космическое крещение, выбрав себе искусственные имена. Даже сегодня, добавлял Макор, этими именами продолжали пользоваться. Среди членов экипажа корабля существовала определенная тенденция к эндогамии. Не настолько серьезный, чтобы угрожать генетическому наследию, но достаточный для ощутимого воздействия на потомков. К этому следовало добавить резко антипланетарный образ мышления. Тинкар усмехнулся. «Полагаю, моя милая библиотекарша должна зваться Ериория Тура Калькакубитатум или как-нибудь в этом роде». Он быстро проскочил ту часть книги, которая относилась к началу эры Галактиан, решив, что вернется к ней позже и разберется во всем уже спокойно. Времени у него хватало, а вот то, что относилось к современной истории, напротив, вызвало у него живой интерес. Долгое время звездный народ жил без каких-либо контактов с остальной частью человечества, развивался, осваивал ту или иную необитаемую планету, трижды встречался с мирными негуманоидными расами, постепенно расширяя территорию своего скитания в космосе. В эту эпоху города уже отказались от гиперпространственного устройства Кюрсена, единственного известного нам и поныне, с горечью подумал Тинкар, и перешли на тот тип двигателей, который разработали неведомые обитатели покинутого города. Затем в один прекрасный день Рим вступил в контакт с первыми доимперскими колониями людей. Как раз перед началом катаклизмов, у нас, вероятно, это называется объединительной войной, сказал себе Тинкар, несколько групп смельчаков на инфрасветовых кораблях отправились завоевывать галактику, используя анабиоз. Почти все они успешно завершили свое безумное предприятие, что лишний раз подтверждало старую поговорку гвардии. Чем отчаяннее авантюра, тем больше шансов на успех. Отважные космопроходцы рассеялись по мирам и основали различные цивилизации, отличавшиеся от цивилизаций галактиан и землян, но ограниченные рамками одной Солнечной системы. Галактиане установили с этими полубратьями торговые отношения и, как правило, выступали в роли посредника между разными цивилизациями, хотя и не испытывали особой симпатии к этим обществам. из-за разного отношения бродячих галактиан к своим оседлым соотечественникам образовались две партии. Партия консерваторов, полагавших сложившуюся ситуацию вполне удовлетворительной, и партия авантистов, предвидевших день, когда эти цивилизации вновь выйдут в космос и станут конкурентами галактиан. Именно поэтому авантисты хотели установить для данных планет карантин и сделать все, чтобы помешать им вновь выйти в межзвездное пространство. «Арена, если я правильно понял, как раз-таки авантистка, а значит, точно уж не пылает особой любовью к планетянам», — подумал Тинкар. «Наверное, она нашла во мне нечто невероятно забавное. Тикнор называет себя консерватором, но относится к чистым, к тем, которые расстались со старыми земными именами. Все это выглядит не менее сложным и запутанным, чем придворные интриги». Он открыл заключительную главу. Книга завершалась на оптимистической ноте. Каково бы ни было отношение галактиан к этому вопросу, ни одна из партий не собралась брать власть силой и никакой серьезной опасности в ближайшем будущем не представляла. «Нужно будет прочесть эссе в смысле галактической истории», — решил Тинкар и бросил взгляд на часы. День пролетел очень быстро. Он вышел из библиотеки, рыжеволосой девушки нигде не было, на ее месте сидела молоденькая блондинка, уже собиравшаяся уходить. «В какие часы работает библиотека?» «Библиотека открыта всегда, брат», — улыбнулась блондинка. «Кроме абонемента, он уже закрылся, а... так ты и есть тот самый планетянин». «Вижу, вам уже доложили. До завтра, может, и заскочу». Он поужинал в просторном зале ресторана почти в полном одиночестве. Петерсона не было, вместо него появился какой-то брюнет, который обслужил его, не произнеся ни слова. Удалившись к себе, почти монашескую обитель, Тинкар постарался привести в порядок свои мысли и впечатления. «Подведем итоги. Мой звездолет взорвался вследствие саботажа. Меня подобрал город-бродяга, населенный потомками ученых-предателей, убежавших из империи в правлении Килоса III. Этот народ испытывает глубокое презрение к планетянам, особенно к тем, кто попадает сюда из империи. Мне это постоянно дают почувствовать. Одна молодая девушка оскорбляет меня, я теряю хладнокровие, избиваю ее с ног ударом кулака, и тут она превращается в моего ментора. Приглашает на ужин, и даже более того, она гидропонист и писатель. Каждый представитель этого странного народа имеет две профессии. Одну общественную, которой уделяет 2 часа в сутки, другую — свободную. Официант, оскорбивший меня в первый раз, когда я появился в ресторане, теперь предлагает мне свою помощь. Он химик. Некто Пэй, инженер связи. Вероятно, один из величайших художников галактики, насколько можно об этом судить. Вне всяких сомнений, галактиане — очень цивилизованный народ, кое в чем нас даже превосходящий. Но в то же время они крайние индивидуалисты. И мне непонятно, как может функционировать их общество, разве что от меня скрыли какие-то факты. Добавим этому... что их начальник вручает мне карточку А, то есть карточку обычного гражданина, хотя накануне меня забросил к ним лишь счастливый случай. И это несмотря на то, что я являюсь гражданином той самой империи, которую они так презирают и ненавидят. И каждый, похоже, видит в этом некий скрытый смысл. Ничего не понимаю. Ну и черт с ним! Я не социолог и не философ. Плевать мне на основы их цивилизации. Главное для меня узнать, как можно добраться до базы и там уже попытаться оправдаться. База. Как она была далека. Его вдруг охватила щемящая тоска, тоска по хорошо выверенной жизни. В той жизни ему приходилось нечасто принимать решения. Там все было предусмотрено его начальниками, и время текло в рутине дней, в рутине утренних и вечерних сборов. Трудно прожить 21 год в одном и том же ритме и не привыкнуть к нему. Ему не хватало друзей, молодых, таких же, как и он сам, лейтенантов, его 18-метрового торпедоносца и 10 парней экипажа, из которых он, суровый мунштрой, создал боевую единицу, столь же опасную и быструю, как кобра. Кто теперь командует Скорпионом? Хью? Брейн? Хаякава? Или малыш Жан Лапрат, который, придя в ярость от того, что над его невысоким ростом постоянно издевались, наплевал на устав, вызвал на дуэль майора Торсона, двухметрового гиганта, и убил его в сабельном бою, рискнув своей жизнью и перейдя из мичманов сразу же в лейтенанты. Тинкар надеялся, что командиром стал именно Жан. В его руках Скорпион еще выпустит свое жало, и не один раз. По правде сказать, он, вероятно, жалил в эту самую минуту, если только сам уже не стал металлической пылью, разносимой по всему гиперпространству космическими ветрами. В эту ночь он спал мало. В его мозгу рождались самые несуразные проекты, от захвата шлюпки с целью бегства, палуба 1, коридор 6, до убийства Тикнора и уничтожения города. Разбудил его звонок внутренней связи. Экран не зажегся, но безликий голос приказал ему после завтрака явиться к Тикнору. Он позавтракал теми продуктами, которые купил накануне, не без труда включил слишком уж совершенную плиту. Потом он отправился в библиотеку. На этот раз дежурила довольно-таки пожилая темноволосая женщина. Поморщившись от отвращения, она направила его в нишу 17. Он быстро закончил просмотр книги Маккора, задержавшись лишь на той главе, которая была посвящена Мпфифи. Мпфифи были негуманоидной расой. Первая встреча с ними произошла лет 30 назад. Шлюпка с Суоми приземлилась на одной из безымянных планет у звезды G1, где на берегу некоего озера галактиане обнаружили следы недавнего пребывания в этом месте разумных существ, несколько металлических коробок, сломанное оружие, выжженный круг земли и могилу. Оружие явно было сделано нечеловеческими руками, могила оказалась открытой. Почти разложившееся тело представителя неизвестной расы чем-то напоминало тело землян. Через 2 дня произошла неожиданная встреча в космосе. Вынырнувший из ниоткуда пирамидальный звездолет выпустил несколько залпов по городу и исчез. Суоми с пробитым в 17 местах корпусом потерял 127 человек. Это случилось незадолго до традиционной большой встречи, в дни которой в небе Авенира загоралась сотня новых звезд городов-участников ассамблеи. Ожидалось, что на сей раз их будет 101, но Кантон так и не прибыл. Прошло еще 10 лет. Новая встреча с Мпфифи завершилась для галактиан трагедией. Юта, вынырнувшая из гиперпространства в районе Денеба, была атакована другим городом, более крупным и незнакомым. Враг ворвался в коридоры, сражение выдалось жестоким и непродолжительным. Оно длилось всего 10 часов. Но, как это ни парадоксально, эти 10 часов боя принесли известную пользу. Некий героический инженер сумел записать все происходящее на пленку. Он заснял нападавших, их оружие, их методы борьбы, потом загрузил запись в торпеду связи, тут же улетевшую на Авенир, где ее и нашли галактиане во время следующей традиционной встречи. Все это и все то, о чем люди узнали в дальнейшем, было изложено в книге Трига Соренсена, так и называвшейся «Мпфифи». С тех пор звездный народ потерял еще 5 городов. 3 были уничтожены полностью, 2 — частично. Их случайно обнаружили в последний момент подоспевшие спасатели. Маккор не приводил технических подробностей. Очевидно, факты, касающиеся Мпфифи, и так всем были хорошо известны. Того же, кто желал уточнений, автор отсылал к труду Соренсена. Тинкар вернулся к регистрационной стойке. Пожилая женщина уже ушла, ее заменила молодая девушка. На ее вопросительный взгляд гвардеец сразу же ответил. «Да-да, я тот самый планетянин с карточкой А. Вы можете выдать мне книгу Соренсена о Мпфифи?» От изумления у девушки округлились глаза. «Но у нас здесь ее нет». «А где я могу с ней ознакомиться?» «У себя дома. У вас она обязательно должна быть. Любой мужчина или женщина в возрасте от 14 лет обязан иметь эту книгу». Мне ее не дали. Потребуйте в первом же попавшемся книжном магазине. Сколько она стоит? Да нисколько не стоит. Прочесть ее — священный долг каждого. Спасибо. Ах, да, еще один вопрос. Вы действительно сменяетесь через каждые 2 часа? Девушка удивленно вскинула брови. Ну, конечно. Все? И даже механики, даже пилоты, даже тикнор? Не глупите. Механики и пилоты работают по 5 часов, а тикнора никто не меняет. По крайней мере, в период между выборами. Даже планетянину должно быть это понятно. Вы не любите планетян? А кто их любит? Они вынудили наших предков бежать с родной планеты. По правде говоря, это обернулось благом, но благом невольным. Для народа-индивидуалистов вы слишком сильно верите в коллективную ответственность. Что общего я имею с людьми, жившими 400 лет назад? Вы действительно изменились там, на Земле? Я слышал, империя все еще держится. Это верно. А как зовут ту рыженькую, которая работает здесь с 14 часов? Его собеседница расхохоталась. «Анаэна! Племянница Тикнора! Вижу, вы тоже на нее запали, прекрасный инопланетянин. Но она не про вас. Даже я не люблю земных вшей, но она...» Девушка с многозначительным видом позволила фразе повиснуть в воздухе. У него оставался еще час до завтрака. Он провел его на скамейке в парке, глядя по сторонам, размышляя, пытаясь проникнуться духом этой цивилизации, в которой сам он был инородным телом. Детишки играли в какую-то быструю, неизвестную ему игру, смысл которой заключался в том, что ногой послать мяч между 2 столбов. Разок мяч подкатился прямо к нему. Он подобрал его и вернул детям. Один из парнишек поймал мяч, улыбнулся и уже было открыл рот, чтобы поблагодарить незнакомца, но другой остановил его. — Не надо, Игорь! Не стоит якшаться с червями! И он тщательно обтер мяч, словно тот побывал в грязи. В ресторане Петерсон кивком головы призвал землянина к молчанию. Тинкар поел в одиночестве, заметив, что галактиане не садятся даже за соседние с ним столы. Он философски выждал, пока наступит 14 часов, а затем направился к посту управления Тикнора. Тан Экатор встретил его насмешливой улыбкой. «Ну, Тинкар, что вы думаете о Тельзине?» «О корабле или о людях?» «И о том, и о другом. А что касается техники, то я не увидел ничего такого, что могло бы меня заинтересовать. Если говорить о людях, то я могу сказать, что они, за редким исключением, очень дружелюбны». «Одно из таких исключений, полагаю, женщина?» «Откуда вам это известно? Вы приказали шпионить за мной?» «Думаете, у меня есть на это время?» «Нет. Но Тикнор знает все. Мы народ индивидуумов. А это означает, что никто не имеет права совать свой нос в дела других, иначе любопытство дорого ему обойдется. Но в то же время каждый имеет право думать о других все, что захочет, и языки никто не держит на привязи. У нас тут маленький городок, планетянин, всего 25 тысяч жителей». «Значит, я ни шагу не могу ступить так, чтобы вам об этом тотчас же не стало известно?» «А какое это имеет значение? И потом, не стоит преувеличивать. За исключением вашего приключения с ареной, я ничего не знаю о том, что вы делали в эти последние дни. Но если вы сделаете что-то значительное, буду в курсе». «Остерегайтесь арены, Тинкар». «Почему? Она опасна?» «Не в том смысле, какой вы в это вкладываете. Просто она в большей степени галактианка, чем все остальные. Если вы вдруг на свою беду привяжетесь к ней, в один прекрасный день вы и сами поймете, что я имел в виду». «С тех пор я ее больше не видел». «Хо! Да никто вам не запрещает с ней встречаться. У нее полно положительных качеств, хотя она и из этих вот безумцев-авантистов, но я вас позвал не за этим». Тан Экатор на мгновение задумался. «Ответьте мне откровенно. Вашей гвардии удалось создать устройство, которое позволяет прослеживать путь кораблей в гиперпространстве? Неужели вы и вправду полагаете, что я вам это открою? Я не могу предать империю. Тикнор устало махнул рукой. Я не требую от вас никакого предательства, лейтенант. Просто я более широко, нежели вы, смотрю на вещи. Я изучал историю. Это наша семейная болезнь. Моего отца звали Маккор. Звали? Маккор умер? Я думал, он погиб 10 месяцев назад, на Норге-2, став жертвой Мфифи. Эти существа — наши с вами общие враги. Вы прочли эссе о смысле галактической истории? Еще нет. Прочтите. В вашей империи и в нас, звездном народе, Маккор видел, как вижу и я, все еще крайне несовершенные зародыши будущего галактического государства, объединяющего в одной мирной конфедерации все расы. «Империи не свойственно миролюбие», — хмыкнул землянин. «Миролюбивы лишь слабаки». «Ну вот, снова этот попугайский жаргон. Поистине миролюбивыми бывают лишь сильные, а слабые миролюбивы только потому, что не могут поступить иначе. Ваша империя представляет собой нечто среднее. Она достаточно сильна и поэтому поддерживает мир на Земле в течение 2000 лет. Но и достаточно слаба, вследствие чего поддерживает его только силой. Ее конец можно было предвидеть, и начала она разваливаться примерно в то время, когда вы покинули планету. Но подождите всего несколько лет, и вы сможете вернуться на Землю. Там ничего не изменится, кроме имен вождей, или все будет ввергнуто в хаос. Какая разница, выбирают вождя или он властвует по божественному праву, если властитель — хороший человек. Но если властитель — человек плохой, как ваши императоры в последние несколько веков, он подрывает свою собственную силу неумеренной жестокостью или глупостью. Или вы полагаете, что бегство 40 000 инженеров и ученых укрепило вашу планету? Бегство предателей. Да подумайте сами, а не повторяйте глупости, которые вам вбили в голову. Кого они предали? Землю, человеческую расу или безумного императора? Предатели такие же люди, как и вы. Это они из-за ленности мышления продолжают оказывать помощь тиранам. Мне не нужен ваш ответ сейчас, ибо ваши истинные враги Мфифи, а они владеют секретом слежения за нами в гиперпространстве и нападают внезапно. Думаете, они пощадят вашу планету? Спросите у выживших на Терое-3. Терое-3? Ах да, это же случилось совсем недавно, с месяц назад, и еще не всем об этом известно. Не пройди мимо нас на расстоянии 2 световых лет, Неаполь, мы бы так и не узнали о случившемся. Терое-3 была колонией Раппи, а та, в свою очередь, доимперской полинезийской колонии. На планете жило около 5 миллионов человек. Когда Неаполь пришел им на помощь, их оставалось всего 600 000. Остальных убили Мфифи. И вы полагаете, что наша слабая земная цивилизация может обладать секретом, которого не знаете вы? Мы разгадаем эту тайну. Через месяц, через год, через 10 лет. Прежде нам это не было нужно, и мы не занимались исследованиями. Но вот уже 30 лет, как Мфифи атакуют ваши города. Вначале мы думали, что им сопутствует удача. Нападения, в конце концов, были редкими. Мы потеряли всего 2 города, не больше. Возможно, Мфифи действительно везло, но все прочие наши потери произошли за последние 1.5 года. Ваша империя, по-прежнему ведущая войну с колониями, могла разработать такой прибор, который... И зачем мне открывать вам секрет, если мы им владеем? Вы же уверяете, что все равно вскоре найдете ответ. Потому что, быть может, в этот самый момент звездолетом Мфифи следует за нами в гиперпространстве, готовясь обрушиться на нас, и несколько лишних часов могут решить исход сражения. Мы не обладаем этим секретом, Тикнор. Тем хуже. Я надеялся. Полагаю, вы сказали мне правду. Зачем мне лгать? Кто может проникнуть в разум инопланетянина? Подумайте, Тинкар. И если измените свое мнение, если вы обладаете этой тайной, передайте ее нам, ибо мы, в конце концов, лучший редут для вашей земли. А теперь отправляйтесь в помещение 806 по этой же улице и попросите полное издание Соренсена. Я хочу, чтобы вы знали все о Мфифе. Скажите, что вас послал я». Тинкар вышел. Походка его была упругой, он ликовал. Хоть в одном он превосходил Галактиан. Конечно, имперские крейсера были оборудованы локаторами и могли следить за вражескими судами в гиперпространстве. И теории локаторов обучались все кадеты, ведь аппарат обладал очень капризной конструкцией и требовал постоянной регулировки. На мгновение гвардейца охватило искушение вернуться и предложить Тикнору построить локатор, но Тинкар решил, что сделает это позже, когда галактиане изменят свое к нему отношение. На двери 806 висела большая табличка. «Центр исторических исследований». Он вошел. Его встретил молодой человек. «Мне хотелось бы получить полное издание книги Соренсена о Мпифе», — улыбнулся незнакомцу Тинкар. «Она еще не поступила в продажу, брат. Меня прислал Тикнор». «Ах, вот как! Она Эна!» В дверях появилась рыженькая из библиотеки. Ее аж передернуло при виде Тинкара. «Опять вы? Что вам нужно?» «Он хочет полного Соренсена. Его послал Тан». «Меня послал ваш дядя», — подтвердил Тинкар. Она щелкнула тумблером. «Алло, Тан, это правда, что мы должны выдать полного Соренсена этой болотной крысе?» «Хорошо, поняла. Следуйте за мной». Она провела его в небольшое помещение, стены которого были уставлены полками с книгами, закрыла дверь и обернулась к нему. Само воплощение ярости. «Кто вам позволил наводить обо мне справки? Кто вам сказал, что Тикнор мой дядя? Вас это не касается, планетянин». «Что оскорбительного в том, что я знаю, что Тан Экатор ваш дядя? Вы мне сами об этом сказали, когда взяли мою карточку. Там, в библиотеке». «Это неправда. Вы интересуетесь мной. Какая наглость! Вы для меня не существуете и никогда не будете существовать». «Мне кажется, вы заблуждаетесь. Мои интересы лежат в иной плоскости. Мне незачем интересоваться рыжей дикой кошкой». «Вы и ваша арена, чертова авантюристка». «А вам-то какое дело? Я же для вас не существую». Она едва совладала с собой, сняла с полки книгу и бросила ему. «Держите вот ваш Соренсен, а теперь уходите, улитка!» Он с издевательским видом скрестил руки на груди и окинул ее долгим взглядом. «Я не попадусь в ваши сети, маленькая фурия, и не ударю вас, чтобы вы потом не потребовали право охотиться на меня с 10 пулями, а? В то время как у меня будет всего лишь одна». «Вы еще более отвратительны, чем я думала. Уходите!» Он направился прямо к себе домой, с удобством расположился на мягкой кушетке и принялся за чтение. Мпфифи по облику смутно напоминали гуманоидов, имели две ноги, две шестипалые руки. Каждый их палец состоял из 5 суставов и был очень длинным. Голова с двумя глазами сидела на средней длины шеи, но уши и нос полностью отсутствовали. Мозг был защищен очень крепким кремнистым черепом. Взрослый самец был почти 2-метрового роста и весил 120 килограммов. Его зеленоватая кожа была усеяна крохотными кремниевыми шипами. Самки, как и следовало ожидать, были пониже, постройнее, с гладкой коричневато-красной кожей. Дышали они обычным воздухом, но несколько часов могли обходиться без атмосферы, пригодной для дыхания, разумеется, при условии полной неподвижности. Хранилищем кислорода у Мпфифи служил особый орган, расположенный в области сердца. Их сила превышала силу среднего человека. Умственное развитие находилось примерно на том же уровне, а вот двигались инопланетяне гораздо медленнее, чем люди. Об организации их социальной жизни известно было крайне мало. Их города беспрестанно кочующие в просторах космоса, превышали размером человеческие, но были, похоже, более населенными. Никто не знал, с какой планеты они явились. То были ужасные воины, равнодушные к смерти и боли. Мфифи пользовались эффективным оружием, неким подобием фульгуратора для ближнего боя, кривыми саблями, с которыми они обращались с поразительной легкостью, гранатами и пистолетами. В дальнем бою мфифи использовали ружья с разрывными пулями, мортиры, пушки, ракеты. Их цели были неизвестны. Дважды или трижды захваченные города пытались вступить в переговоры. Но все эти попытки заканчивались полным провалом. Наихудшая вероятность, по мнению Соренсена, заключалась в том, что мфифи могли являться разведчиками огромной и постоянно расширяющейся империи. По одной из теорий, они были экстрагалактическими захватчиками, пришедшими из туманности Андромеды. Книга изобиловала подробностями, в ней приводилось множество технических характеристик оружия и тактики боя. Эти главы захватили Тинкар больше всего. Мфифи определенно были опасными противниками. Они прекрасно знали стратегию и отличались ловкостью в рукопашной схватке. Данные обо всех их сражениях с гуманоидами были собраны и проанализированы. В какой-то момент Тинкар пододвинул к себе стопку бумаги, карандаш, развернул план города и приступил к собственному военному анализу. Бой всегда начинался с внезапного появления вражеского города и обстрела противника разрывными, неатомными снарядами. Затем мфифи шли на абордаж. Просмотрев список атакованных городов, Тинкар заметил, что арена знала не все. Городов этих было около 30, причем большинство из них вполне могли отбросить врага, в одних случаях до, в других — после абордажа. Увлеченный любимым делом, Тинкар работал долго, внимательно изучая атаку и оборону. В трех случаях из пяти последних вторжений галактиане вполне могли продержаться до прихода помощи, а в одном даже выиграть сражение. Он быстро определил недостатки обороны. Галактианам, как бы смелы они не были, недоставало боевой подготовки. И все же битвы они проигрывали не из-за недисциплинированности, а из-за медлительности в исполнении приказов и из-за слабых стратегических концепций, значительно уступавших боевым концепциям мфифи. Люди не умели извлечь преимущества из знания собственных городов и их более коротких линий связи. «Если я об этом скажу Тикнору, он не станет меня слушать. Зачем?» Тинкар отложил книгу и задумался. Пообедать дома или сходить в ресторан? Он обвел взглядом неуютную полупустую комнату, и его передернуло. Одиночество. Это одиночество, которого он никогда не знал в гвардии, уже начинало его угнетать. Несмотря на враждебность, которую по отношению к нему, вне всякого сомнения, проявили бы прочие обедающие, он решил пойти в ресторан.